Он благодарно кивнул убирающему футляр с машинкой Такеру. «Спасибо». «Да не за что. Возьми вот, протри плечо. Зуд быстрее уймется». Такер протянул салфетку с обеззараживающим раствором. «Да у меня не зудит». «Ну, значит, краснота быстрее спадет». Денис протер предложенной салфеткой плечо и, чуть морщась, когда ткань касалась кожи, натянул футболку. Такер снова упал на койку и помахал рукой. «На этом все, лейтенант. Аудиенция закончена. Дверь сам откроешь». «Я спать хочу». Он отвернулся к стене, а Денис, недоумевая, вышел обратно в кольцевой коридор. За проведенное в гибернации время на носителе появилось много новых лиц. Денис не знал никого из отправленных на Илеон полгода назад и теперь шел ежеминутно натыкаясь на новые лица. Хотя, по совести говоря, это он был для них, ветеранов Авера, новым лицом. А на полпути до своей каюты он едва разминулся с небольшой группой, которую, похоже, только что доставили с поверхности. Дюжина молодых мужчин в еще не обмятой форме и с казенными саквояжами в руках. Денис едва обратил на них внимание, торопясь скорее похвастаться своей новой татуировкой. Вот только в каюте никого не было. Лишь на терминале он обнаружил выведенную надпись «Дэн, мы в такшипе». Не дождались. Сзади пиликнул дверной замок. Денис, не глядя, хлопнул ладонью по сенсору, открывая дверь, и сделал шаг к койке. «Здравствуйте. Здесь экипаж Дёмина квартирует». Взволнованный мальчишеский голос за спиной все-таки заставил Дениса обернуться. В дверном проеме переминался с ноги на ногу совсем юный паренек. Один из тех, кого он видел в составе той новоприбывшей группы. Денис склонил голову на бок, рассматривая визитера. Среднего роста, худой, бритый налысо, парень лет 20. Форма новёхонькая, казенный саквояж в руке без единой царапинки. Не очень-то походил этот юнец на вернувшегося с поверхности ветерана. Денис приглашающе махнул рукой. «Ну, заходи, я Дёмин, а ты кто таков?» Парень выпустил саквояж, вытянулся по струнке и, чеканя каждый слог, представился. «Третий лейтенант Ольсен назначен пилотом в ваш экипаж!» Денис, скептически сощурившись, по-новому посмотрел на входящего в каюту парня. Движения довольно неловкие, видно, что не очень еще адаптировался к царящей на борту Авера половинной силе тяжести. Кожа на лице не очень здорового оттенка, мешки под глазами. Сложив 2 и 2 и указав парню на его койку, Денис решил проверить свои наблюдения. «Давно прибыл?» Тот кинул саквояж на верхнюю койку, что раньше занимал Денис. «Сегодня? А как вы догадались?» «Давай на ты, парень». «А догадался очень просто. Судя по лицу, ты из гибернации пару суток как». «Так точно, сэр». Ольсен восторженно взглянул на своего командира, словно не замечая, что тот старше его от силы на год. «Наша группа прибыла на Матильде сегодня утром, а из гибернации нас и правда лишь позавчера вывели». «Почему так поздно?» – удивился Денис. «Так ведь Матильда – бывший колонизационный корабль. Она и не приспособлена людей вне гибернации возить. Там системы жизнеобеспечения только на экипаж рассчитаны». Денис рассерженно хлопнул кулаком о переборку. «Мать вашу! Нам завтра в бой, а у меня пилот 2 дня как проснулся. Совсем сдурели!» Ольсен от неожиданности, отпрянув от бурно выражавшего эмоции командира, все же рискнул вступиться за отдел кадров. «Я так понял, сэр, что на Земле не рассчитывали на столь раннее начало военных действий. Моя группа направлялась на формирование планетарного гарнизона, а тут такое...» Он замялся, не зная, как выразиться, и Денис закончил за него. «А тут нам наваляли. Чего уж там, не стесняйся!» Денис поощрительно улыбнулся. И вдруг довольно резко спросил, что заканчивал. «Академию военно-космического флота в Санта-Фе!» Ольсен назвал учебное заведение, которое сформировали в самом начале войны на базе училища гражданского флота. Денис слышал о нем и раньше, но думал, что выпускники Санта-Фе появятся в войсках не ранее нынешней осени. Неужели им еще на полгода сократили подготовку? «Ты сколько обучался, Ольсен?» «Меня зовут Ким», – склонил голову новичок. «Учту. Так сколько ты обучался в Санта-Фе?» «Чуть больше года». «Сколько?» – выпучил глаза Денис. «Никого нельзя научить пилотировать такшип за год». «Так ведь я перед Академией отучился 1.5 года на пилота внутрисистемных каботажников». «Много общего», – скептически хмыкнул Денис. Ольсен не обиделся, наоборот, принялся с жаром объяснять. 305-я серия во многом похожа по своим инерционным характеристикам на малый буксир Lockheed Austin М5. Как раз тот, на котором нас обучали в гражданке. Те же двигатели, между прочим. «Сэр, да если к пятерке не цеплять грузовые контейнеры, она по разгонным характеристикам не хуже такшипа будет. Нас в основном на работу в атмосфере переучивали. Работу в пространстве мы почти сразу экстерном сдали». Хмыкнув, Денис промолчал. По словам новичка, выходило, что опыта полетов у него не меньше, чем у самого Дениса. А то и больше, ведь 1.5 года до Академии Санта-Фе Ольсен провел в гражданском училище. «У меня 2-я специальность – это внутрисистемная навигация. Как раз то, что необходимо для тактических кораблей». Тут Денис не выдержал. «Тише, парень. Навигатор у нас есть свой. И поопытнее тебя». «Простите, сэр», – опять перешел на «вы» Ольсен. Денис собрался было выговорить чересчур напористому новичку, но тут дверь распахнулась, и в каюту ввалились Стюарт с Зарембой. Борт-инженер был непривычно мрачен, и это не ускользнуло от взгляда командира. «Что случилось, Заремба?» «Письмо из дома. Младшего таки взяли во внутренние войска». «И что?» – не сразу врубился Денис. «Отличная работа, не хуже прочих». «Мать совсем одна осталась. У нее ведь только мы с братишкой. Джоуи, конечно, обалдуй редкостный, но после смерти отца оставался для нее единственной опорой». И тут Стюарт заметил на груди Дениса новую звездочку. «Опа-на! Поздравляю с повышением, господин второй лейтенант!» Заорал он и сходу хлопнул ладонью по левому плечу друга. Тот скривился от вспышки резкой боли и зашипел сквозь зубы. Стюарт, непонимающе, уставился на новоиспеченного командира. «Ты чего?» Денис скинул футболку и повернулся к нему боком. «Вот!» «Ого!» – не удержался Стюарт. А Зарембо лишь бросил на татуировку взгляд и пренебрежительно фыркнул. Зато Ольсен проявил нешуточный интерес. «А разве татушки разрешены?» Он склонился поближе к наколке, разглядывая тонкие линии рисунка. «Красиво! А где можно такую наколоть?» Денис замер, уперев взгляд в пол, затем все-таки поднял их на новичка. «Парень, это не просто украшение. Это символ боевого вылета, из которого мы вернулись на поврежденном корабле, имея потери в экипаже. И тебе, у которого еще дюзы не остыли, 5 минут как с транспорта, для такой наколки сначала нужно сходить в бой и вернуться». Зарембо, всю отповедь не проронивший ни слова, также молча присел за столик. А вот Стюарт, словно давным-давно знал о татуировке, повернулся к новичку. «Не обижайся, парень, но ты сморозил глупость». Растерянно хлопая глазами, Ольсен молча смотрел то на одного, то на другого. И Денису вдруг стало стыдно перед этим парнем, только что преодолевшим 63 световых года и попавшим в новую для себя среду, в уже сложившееся боевое братство. В памяти всплыло его первое появление на борту «Авера», то, как насмешливо смотрели на него офицеры, прошедшие полный курс обучения и налетавшие в пространстве 1000 часов. А ведь с тех пор не прошло и 1.5 года. Денис расслабил сжатые челюсти и, улыбнувшись, подошел к нахохлившемуся пилоту. «Проехали, парень. Ты же ничего не знал, когда задавал свой вопрос». «Никак нет, сэр». Ольсен все еще настороженно разглядывал его. «Вот я и говорю, проехали». Денис протянул новому товарищу руку. «Добро пожаловать в экипаж, парень». Немного помедлив, Ольсен принял протянутую руку. Денис отступил в сторону и представил его остальным. «Это наш новый пилот Ольсен Ким». Еще раз критически осмотрев новичка, Стюарт улыбнулся одними краями губ. «А ты вроде ничего, парень. Давай знакомиться, третий лейтенант Бэйн, навигатор. А тот загорелый качок, что пялится на стену, наш борт-инженер Зарембо Мгоно». Не поворачиваясь, Зарембо промычал что-то напоминающее приветствие. На этом процедуру знакомства Денис решил прервать. «Хватит болтать, парни. Зарембо, доложи о состоянии корабля». Все так же, отвернувшись к стене, борт-инженер меланхолично пробубнил. «Корабль к бою готов». «А поточнее?» Зарембо со вздохом повернулся и принял сидячее положение. «А если поточнее, то нам заменили левый маршевый двигатель, зарастили дыру в обшивке, залатали третий бак рабочего тела и заменили подвес в левом оружейном отсеке». Зарембо из-под лобья уставился на Дениса. «Чуть не забыл. Восстановили командирскую рубку. Полный перечень замененных частей вы можете посмотреть на своем планшете. Я скинул вам копию». Упоминание о командирской рубке отозвалось в позвоночнике Дениса нехорошим холодком. Теперь это была его рубка. Теперь именно он займет место, где совсем недавно погиб Кшиштинский. И это вызывало нехорошие ассоциации. Усилием воли Денис подавил в себе дрожь и нашел силы улыбнуться. «Экий у нас живучий кораблик. Может быть, так и назовем его «Живучий»? Не дело ветерану под безликим номером летать». И снова Зарембо лишь фыркнул, зато Стюарт отнесся к предложению с большим энтузиазмом. «А что, отличная идея. Чем наш такшип хуже большого корабля? У линкоров на счету ни единого уничтоженного врага». Ольсен с восторгом в голосе спросил Стюарта. «Вы подбили вражеский корабль?» «Парень, ты откуда прилетел?» С неподдельным изумлением уставился на него Бэйн. «С земли, сэр. Сегодня». Стюарт азартно подскочил на месте. «Сегодня? Так ты ничего не знаешь?» «Кое-что знаю, сэр». «Да кончай ты меня сэром называть!» Стюарт ткнул себя в грудь. «Мы в одном звании. Давай на ты и по имени». «Договорились». Ольсен сделал паузу. «Стюарт». «Во! Я же говорю, свой парень. Ну так чего ты слышал? Что на земле новенького?» Жестом остановив раззадорившегося Бэйна, Денис категорично заявил. «Отставись, навигатор. Сам знаешь, что произойдет завтра, а наш новый пилот двое суток как из гибернации. Да и нам не мешает отдохнуть. Поэтому слушай мой приказ, экипаж». Он проследил, как вытянулся во фрунт еще не отошедший от муштры Ольсен, и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Сейчас ужинать, а после отдыхать. Постарайтесь выспаться. А если не спится, примите рекомендованные седативные средства. Всем спать». Давно отвернувшийся к стенке Зарембо демонстративным шепотом поинтересовался. «А я чем, по-твоему, занимаюсь, командир?»